Глава 5. К вечеру мы в самом деле оказались в уютной бухте. Попасть туда можно было только одной дорогой, через небольшое скрытое ущелье. Первое, что я увидела в подступающих сумерках, когда мы из него вышли, было синее море, алый диск заката и покачивающийся на волнах корабль. А ведь я так надеялась, что корабля здесь не будет. Задержится он где-то или еще что случится. Но нет. Судно невозмутимо ждало пассажиров. И все же на ночь глядя нас на него грузить не стали, что вполне логично. Людям нужен отдых, а любые погрузочно-разгрузочные работы лучше делать, когда светло. На берегу стоял вполне приличного вида дом и несколько грубо сколоченных длинных сараев, которые оказались загонами для рабов. Меня туда не отправили, но и нормальных условий не обеспечили. Заперли в какой-то каморке без окон, с соломенным тюфяком на полу и даже не дали умыться после долгого дня в дороге. Хорошо хоть в туалет сводить не забыли и покормить. Ночью, правда, я была рада этой каморке и толстой двери, которая скрывала меня от пьяной гулянки, звуки которой я хорошо слышала. Долетали до меня не только пьяные возгласы и песни, но и женские крики. И я жутко боялась, что сейчас дверь в каморку откроется, и меня выволокут на потеху пьяным мужикам. Никакое самовнушение, что я важная пленница, и меня приготовили в дар принцу Исмаилу, не помогло бы. Пьяные бандиты вполне могли забить на такие нюансы. Разве никто никогда не слышал фразы «от бабы не убудет»? Забылась я сном только под утро, когда в доме все стихло. Не знаю, сколько я проспала, но более-менее выспалась. Разбудили меня резкие звуки и топот множества сапог. Когда дверь с грохотом открылась, я вздрогнула. На пороге стоял жутко злой и весь какой-то прокопченный сокол. «Ты!» Он раздувал ноздри и смотрел на меня диким взглядом. «Ты поплатишься за все. Занес руку для удара плетью, но проем двери оказался неудобным, и удара не вышло. Тогда он схватил меня за волосы и выволок в небольшой коридорчик, который практически сразу переходил в общий зал. Я упала на грязный пол, развернулась и увидела, что он снова замахнулся. В ужасе, не понимая, что происходит, я прикрылась рукой и приготовилась к боли. Ее не последовало, но я услышала звук возни. Отняв от лица руку, я увидела, как сокол держит за грудки своего бородатого слугу и шипит ему в лицо, брызгая слюной. «Все наши люди убиты! Все!» «Я сам еле ноги унес. Все пропало. Слышишь ты? Пока ты тут сидел, эту курицу стерёг, все пропало!» «Генерал взял провинцию под свой контроль. Мою провинцию, слышишь?» И вмазал мужику кулаком по лицу. Потом еще и еще раз. Тот не сопротивлялся. Но когда хозяин немного выдохся, произнес плохо слушавшимися, распухавшими разбитыми губами. «Не все пропало. У вас есть ваша жизнь и свобода. А в плену так, кто может открыть дорогу во дворец султана. В этот раз не получилось, но все меняется. Сейчас главное заявить о себе не как о неудачнике, а как о том, кто умеет проигрывать, но при этом все равно остается в прибытке. Если вы убьете или покалечите женщину, никакого прибытка не будет. К тому же армия Кахета уже давно стоит на границе и только ждет приказа». По мере того, как бородатый говорил, сокол успокаивался. Наконец он отпустил ворот его рубахи. Тяжело дыша, перевел диковатый взгляд на меня. Поиграл желваками, явно борясь с желанием растоптать меня здесь и сейчас. А потом неожиданно криво усмехнулся, чем снова не на шутку испугал, и наклонился ко мне почти вплотную. «А ты своему генералу оказалась не нужна. Плюнул он на тебя и растер. Посмотрим, нужна ли ты еще принцу. А там видно будет. Может, моя нагайка еще и напьется твоей крови, сука». Переступил через меня и пошел прочь, командуя грузиться на корабль. Какой умный мальчик. Нашел корень всех своих зол в лице одной беззащитной женщины. И куражится, гаденыш. Я дрожащей рукой откинула с лица выбившиеся из косы волосы. Действия моего генерала его не устроили. Я мысленно фыркнула. «Можно подумать, если бы Серж все сделал, как требовалось, Сокол сдержал бы свои обещания. Хорошо, что Серж не повелся и ответил так, что содрогнулась вся провинция. И все же маленький, но злобный червячок внутри меня нашептывал, что, скорее всего, Сокол прав. Не так уж я оказалась и нужна генералу». Судорожно вздохнула, давя в себе этого червяка. «Нужна, не нужна, не это сейчас важно. Тут каждую минуту нужно думать о том, как выжить, а не рефлексировать о несбывшемся. Потом. Подумаю об этом потом».